«Пиздец», — потерянно высказался игрок рядом. «Круто», — присвистнули позади. Я сдержался, просто кивнул. «Мы в холмистой долине, лес тут вырублен ко всем чертям, только горелые пеньки в округе. В том конце долины возвышается город, покруче Элдера раз в 10. Высоченные стены из белого камня, толстые башни и ворота, такие громадные и массивные, что два слона войдут. Город далеко, но даже отсюда видны ряды защитников. В свете солнца сверкают начищенные шлемы и щиты, наконечники копий бликуют острыми рядами. Но это пока не проблема. Проблема перед городом. Армия людей и небес. Похоже, в городе они попросту не поместились, ибо тут их до хрена и больше. Ровные квадраты пеших рыцарей, единым строем стоят, не шелохнутся. Но эти по левому флангу, по правому, конница. Пики к небу, а доспехи сверкают сталью и гербами. Всюду флаги развиваются, но все людские войска меркнут перед войсками небес. Ангелы и архангелы по центру. Эти еще ровнее стоят, как по линейке вымерились. Простые ангелы едины по росту, доспехи не бликуют, они сами сияют. Броня сияет золотом и белым светом, крылья не отстают в свечении. Архангелы на две головы выше, стоят впереди всего войска гордыми скалами, за спинами по две пары крыльев, в глазницах свет расплавленного золота. Внушают, суки. Точнее внушали, а как обернулся на наших глянуть, так попустило. Демонов тут вдвое больше. Высшие демоны как отражение архангелов, впереди. Твари мерзких и клыкастых без счета, простых воинов ряды, сотни. Черная броня с шипами, щиты перетянуты кровавыми цепями. Навскидку тут просто воинов под 10 тысяч. То тут, то там мелькают темные мантии, магов тут хватает. По одному числу понятно, битва будет пипец жуткая. Выжить тут надо постараться. Игроки теряются в этом рычащем и волнующемся многообразии. Но думаю, тысяча или две наберется. Если приглядеться, игроков легко вычленить. Мы одеты не как единые войска легиона боли. Войска бездны перекрыли долину от края до края, тьмой рядов уходя за неровные холмы. Но все это померкло, когда я увидел трон. Даже не так, трон. Трон боли, иначе не назвать. Ровно посередине построений рыцарей боли. Платформа из костей, что впору дракону или троллю. А сам трон ужасает. С первого взгляда сразу и не скажешь чем, уж больно много тут жертв. Трон из костей, острых, белоснежных костей. Он огромен, восседать на нем должен настоящий великан, но хозяин пока не объявился. Из трона торчат тысячи длинных шипов из костей, на эти шипы насажены люди, эльфы, гномы и вообще все, кого только можно представить. Тут и суккуб найдешь и молодого дракона, а вон детеныш орка разинул клыкастую пасть, воя от боли. Все они насажены на шипы через задницу, а кость шипов словно бамбуком проросла сквозь тела. Они все живы, никак не умирают, только стон сотен живых существ наполняет округу. Валом стена не измеется над головами войск. «Эй ты!» — окликнул меня один из высших. «Кто в отряде?» — показал ему амулет. «Гончие!» — кивнул. «Пиздуй туда!» — махнул рукой направо, вперил взгляд в парня рядом со мной. «Эй ты!» — «Кто в отряде?» Нас быстро распихали кого куда. Я попал на правый фланг, тут необычное мясо собралось, что утешает. Отряды из легиона боли. Сотни рыцарей в черной броне, с щитами в полный рост, стоят ровно, не уступая ангелам в выучке. «Дигар, призыватель», представился я парням. Щиты раздвинулись, пропуская меня вглубь строя. «Призовешь гончих, когда первые ряды лягут», лязгнул голосом демон с чернильными крыльями. Я опасливо кивнул. Мужик почти высший, еще решит, что я обуза и нахер голову откусит. Вон какая пасть, без губ, одни клыки. Вот так я и оказался в третьем ряду, хорошо не в первом. Оглянулся, но тут не посчитать, сколько еще рядов. Тьма шлемов уходит так далеко, куда достает взгляд. Зато отсюда трон хорошо видно, остальных игроков вообще куда-то в самую жопу запихали. Или наоборот, впереди войска, после высших сразу. Выходит, им пипец в самом начале. Куда я встрял? Надо было в Элдере остаться. Над троном взлетел огромный демон. Он не похож на остальных. Большое тело, ниже пояса змеиное, две пары черных крыльев и две пары мускулистых рук. Голос этого демона прошелся басом по рядам, достигая каждого. Призовем же нашего владыку на пир. Пир боли, что поглотит мир. Сзади раздался шипящий голос командира. Он так близко, что холодное дыхание щекочет загривок. «Делай как все», не успел спросить, в чем соль. Да и не надо, уже увидел и услышал. Все демоны, Все твари бездны, в едином порыве грянули единым порывом, мечом по щиту, копьем в землю, топнули лапами и ногами, все единое войско грянуло разом, бум, тишина, после такого громогласного звука, словно небо раскололось пополам, эта тишина оглушает, две секунды, что текут патокой времени и снова, бум, бью посохом в землю, вместе с тысячами существ вокруг, бум, на пятый раз демоны рядом шепнули, боль, снова две секунды оглушительной тишины, войска врагов заволновались, а над троном родилась черная точка, бум, боль, я шепнул тоже, даже не задумываясь, настолько захватило это ритуальное действо, в голове никаких мыслей, подчиняюсь синхронному ритму, бум, боль, и тут я узрел эффект, от каждого здесь исходит черная дымка, она течет над головами и мордами, вьется вокруг наконечников копий, ласкает рога высоких тварей, плывет к трону, тьма разрастается там, а мы все продолжаем стучать и кричать, с каждым разом все громче, вкладывая в крик все силы, бум, боль, бум, от грома всеобщего порыва трясется земля, уверен, сейчас каждый удар отдается в пятки врагов в другом конце долины, бум, боль, я оглох от грохота и собственного крика, но не в силах остановиться, лишь сжать посох покрепче и, бум, боль, наш призыв услышан и принят, архидемон явился в Нижний мир, он появляется так неспешно, медленно, как ядовитая пытка, словно испытывая нас на прочность, бум, боль, во тьме над троном неспешно проявились белоснежные кости, огромные, под стать великану, неспешно складываются в гуманоидное тело, бум, боль, наша тьма обернула кости, став его мышцами, наши крики колыхнули вязкую тьму, вылепив шипы по всему телу, грохот даровал ему корону, а всеобщее благоговение, силу, он явился полностью, придав аурой всех и каждого, живые рабы на шипах трона извиваются от неистовой боли, а стоны сотен жертв рождают ужасную какофонию, удивительно приятную на слух, как опера агонии и ужаса, архидемон боли четкой формы не имеет, тьма скрывает черты, четко видны лишь белые шипы, что пронзают тьму вокруг тела, и корону, увитую шипами, красными от крови, он сел на трон, под стать они друг другу по размерам оказались, в последний раз грянули тысячи демонов, боль, взгляды прикованы к этому существу, чью мощь чувствуешь не как-то эфемерно, а кожей и всем естеством, сладко ноет в груди, немного ломит суставы, и в голове ощущение, как на грани жуткой мигрени, а еще клыки заныли, отдаваясь в виски зубной болью. Все затихло, архидемон смотрит на войска людей и небес, от врагов отделилась ярко-золотая точка, за секунды подлетела к нам, опустилась на землю, архангел, Израфель, сложились белоснежные крылья за спиной, гордость золота притушила сияние в доспехах, здесь свет не властен, не получается у архангела сиять тут, в десятки метров от владыки бездны, Израфель, крикнул он, без страха глядя в лицо архидемона, слово мое, слово небес, возвращайтесь в бездну, твари, мы не сдадим этот город, и тут архидемон явил голос, басовитый, звучащий эхом стонущих голосов, то стонут жертвы на шипах трона, словно каждый звук от архидемона причиняет им неистовую боль, какая дерзость от такой мелкой шавки, но, я знаю тебя, а знаешь ли ты, кто я, знаю, звонко выкрикнул Израфель, золотой меч покинул ножны, кончик смотрит в лицо архидемона, ответ боли вкрутился в уши ядовитой насмешкой, есть боль, в моих венах, агония, бесчетные души скрипят стоном на моих зубах, так почему ты еще не кланяешься, архангел, или ты за века на небесах позабыл, какова на вкус боль, ха-ха-ха, от смеха и стонов от трона ноют зубы и подгибаются коленки, у всех, даже у рыцарей рядом со мной дрожат колени, для Израфеля смех боли как удар под дых, он совсем потух, не испускает свет, раскрывает рот, но не может и слова вымолвить. Боль, она бывает сладкой и такой приятной, что даже верные небесам не устоят. Спроси у похоти, если не веришь, архангел. Ха-ха-ха, беги, шавка. Сегодня падут армии и города. Ваши кости обратятся прахом, а кровь обратится вкуснейшим вином для моих демонов. Что же ты стоишь? Беги, беги скорее, пока я не ощипал твои крылья. Как людишки щипают курицу. Архидемон встал, за спиной распахнулись крылья, что истекают тьмой, в них видны сотни лиц, что текут и постоянно изменяются, но одно неизменно, все лики искажены в криках. Огромная тень тянется от крыльев архидемона, Израфель рванулся от нее, как лань от пожара, а громадная тень все тянется за ним по пятам, поглощает долину, пожирает холмы и поля, захлестывает ряды врагов и город за ними. Свет солнца померк, словно весь мир обратился во мрак, только свет от войск небес остался здесь, не потухший, не покорный, только он не дает людям дрогнуть и разбежаться в ужасе. Архангелы небес провернули нечто странное, все они воздели руки к небесам, столпы света бьют ввысь, рождают в черном небе воронку из золотого света. Ха, краткий смешок архидемона рождает мурашки по спине. Призвать Серафима в последний момент, слишком старый трюк, не сегодня. Владыка бездны поднял руку, черный шар тьмы рванулся к воронке и разом поглотил. Архангелы пошатнулись, свет померк вокруг них. Архидемон довольно оглядел наши ряды, и от этого довольства хочется спрятать голову в плечи, стать маленьким и незаметным. Мои дорогие слуги, мой приказ вам, убивайте людей, пожрите их. Поглотите их, уничтожьте их, чтобы даже памяти от людей в этом цикле не осталось. Превратите их в прах на реке времени. Вперед, вперед, заорал командир прямо мне в затылок. Вы слышали приказ, сучьи дети, вперед. Войско демонов качнулось, раз, другой, как единая черная волна всколыхнулась, рванулась по долине сначала ручейками, что быстро превращается в реки, море, цунами. Вопли демонов слились для меня в вопль, шатающий реальность яростью и предвкушением из чади бездны. Гра, мы почти подобрались к войскам врага, когда над головами раздался свист. Из города летят огромные, горящие камни, а следом сотни стрел, что чернят небо еще больше. Жалкая попытка. Высшие демоны, что парят над войсками, взмахами рук испаряют огромные камни, порывы их крыльев сметают тучи стрел. Для них это не более, чем докучливая стайка мошкары. Войска небес и людей заволновались. Они не стали ждать уничтожения, сами двинули навстречу. Две армии уже набрали скорость и мощь, и столкнулись с таким грохотом, что уши заложило. Передо мной падает рыцарь, пронзенный копьем. Появился ангел, Непись. Глаза горят золотом, рот раскрыт в оскале, а крылья распахнуты так широко, словно хотят обнять мир. Я сразу сжимаю амулет. Из тени в ногах вырываются огромные псины. Из пасти истекает лава, вместо шерсти – тьма. Когти жгут землю, а красные глаза рыщут вокруг, выбирая жертв. Фас. Огненные пасти гончих сомкнулись на руках и ногах, рвут золото доспехов как бумагу. Гончие вгрызаются в тело ангела, неистово рвут крылья, глодают лицо, когти вскрывают доспехи упавшего, а головы скрываются в животе, выгрызая потроха. Я бегу вперед, вместе со всеми, иначе никак, тупо затопчут свои. Над головой такой ужас, что башку поднять страшно. Высшие сцепились с архангелами, мощные заклинания утюжат своих и чужих, но им до этого никакого дела. Ха-ха-ха, раздался над полем боя смех архидемона. Еще больше боли. Я сам не заметил, как прорвался в город. Под сапогами гремят упавшие створки ворот. Демоны заполняют улицы как миазмы чумы, вламываются в дома, забираются по крепостным стенам, как ручьи черных тараканов. Битва кипит, все горит, а черный дым ползет над домами, першит в горле горьким напитком страданий жителей. Я и сам обезумел от всеобщего пира боли. Мои гончие рвут всех, кого видят. Бегу вместе с рыцарями бездны, вламываюсь в дома и дворы, бью заклинаниями узорные колонны дворцов, вонзаю посох в грудины ползущих куда-то мужчин. «Стойте!» — ревет белугой женщина под ногами. «Что вы делаете?» «Не надо!» Она закрывает телом уже мертвого воина с распоротой глоткой. Каким отчаянием наполнены ее голубые глаза. «Убиваю людей!» — ответил я ей, с безумной хрипотцой в голосе. Демон рядом протянул мне нож, и я без сомнений вскрыл глотку жертве. Кровь бежит всюду, она ручьями течет по улицам, заполняет мостовые, пачкает белые стены домов липоватыми пятнами, рисуется штрихами на доспехах демонов. Всюду смех и крики, стоны в огне, вопли в дыму. Люди узнали, что такое пир боли. Я видел, как развлекаются легионеры боли. Стоял на площади и хохотал вместе с ними, наблюдая, как безногий воин пытается заползти на столб, где повешены на кишках его родные. Срывал одежду с плачущих женщин и кидал их голых на потеху низшим демонам. Без отвращения ступал по лицам мертвецов на улицах. Перекидывался головами с суккубами и смеялся, видя, как они целуют в губы мертвые головы. Подкидывал вырванные сердца извергам, они забавно ими чавкают. Улюлюкал, когда один высший на площади жонглировал оторванными руками в латных перчатках. Без устали мы истребляем все живое. Мои гончие с утробным воем налетают на бегущих, а я только кричу: «Фас, фас, ха-ха, фас!» Бросаю факелы в дома с уцелевшими. Тяну жилы из толстяка с золотыми перстями на пальцах, пытаясь на спор угадать, насколько мы вытянем из него, пока он не умрет от боли. Очухался и вернул разум я только к ночи. Лежу на холме в долине, рядом горят костры и танцуют голые суккубы, их гибкие тела обмазаны маслом и кровью, манящие, плавные движения завораживают. Пытаюсь встать, но ладони утопают в чем-то мягком. Я валяюсь на горе трупов, как на удобной кроватке, а вокруг бдят тройка гончих бездны, порыкивают на проходящих демонов. Мантия пропиталась кровью, впитала столько, что трудно шевелиться. Слез с горы трупов, подошел к веселящимся. Тут же в руки всучили золотой кубок, отпил. Кровь, в кубке оказалась человеческая кровь, пополам с вином. Я огляделся еще раз, вспомнил, что творил, и вышел из игры. Спокойно заварил кофе, успел выпить полчашки, прежде чем накрыло. Спокойствие развеялось, как иллюзия. Никакие слова и понимание, что игра и неписи всего лишь. Остаток ночи я обливал, не отлипая от толчка. Но с языка до утра не исчезал вкус крови и вина, а носу свербел запах горящих тел. Повеселился, чтоб меня. Глава 13. Не один. Метание ластика. С той ужасной бойни прошло пару дней. Я успокоился, понял, что принял все слишком близко к сердцу. Меня напугало, как легко я сорвался на резки, поддался общему помешательству. Не я один, все игроки тогда творили жуткие вещи. А нас в Шелдере было немало, больше 2000. И я не знаю никого, кто бы просто вышел из игры до наступления ночи. Слишком все перемешалось. Глюки в реале, странные события, квесты, кровавые похождения и отыгрыши с чадия бездны. Я уже начал терять нить адекватной реальности. Ластик сегодня предложил встретиться в таверне, написал, что, мол, разговор серьезный не по локациям бегать зовет. Алдер, кстати, потерян. Ангелы сравняли его с землей. Ластик рассказывал, что там творилось. Серафим праведности разнес там все вдоль и поперек. Теперь главный город демонов, столица Шелдера. Все, как и в старом добром Алдере, рабы в цепях, суккубы на улицах и вполне знакомая башня на севере города. Рилов умудрился переместить ее сюда. Он теперь наместник Шелдера. Высший в драке с Серафимом крылья с левой стороны потерял, теперь так и ходит, но не унывает, только сарказма побольше стало. Город быстро восстановили. Белые стены, дома, башни. Настоящий белый город, красивый. Вот только бы забыть еще, что тут на улицах происходило. Да не выходит. Таверна «Гнедой хряк» на западе города. Вроде ее цверг держит. Я там бывал всего раз по заданию, безделушку одну передал. Дома тут победнее, из серого кирпича. В темных переулках можно заметить ползающих извергов, услышать невнятные писки и крики, бесы тут водятся и прочая шваль. Вот и здание таверны. Большой дом в 2 этажа, без окон, крышу устилает выцветшая красная черепица. Зашел внутрь. Тепло, даже жарко. Посередке длинная жаровня, на стенах факелы чадят. Пахнет жареным мясом и алкоголем, неплохой запах для таверны. Столы тут разные, квадратные и круглые, вдали стойка бара, по залу разносит блюда суккубы в белых передниках. Эти передники только самое сокровенное внизу закрывают, и то только спереди. Демоницы наслаждаются вожделенным вниманием посетителей, ловит на себе похотливые взгляды. Дигар с дальнего угла машет рукой ластик, кивнул ему, подошел. Уселись за небольшим круглым столом. Рядом за столиками никого, можно общаться спокойно. Сейчас заказ принесут и поговорим. Ластик барабанит пальцами по столу. Тебе мясо взял и пиво на двоих. Сойдет? Вполне. Меня как ждали, суккуба возникла у стола с подносом в руках. На острых ноготках черный лак, привлек внимание хвостик, что путается в длинных ножках. Осторожно поставила перед ластиком пузатую кружку с пивом. Мне ставит большую тарелку. В блюде с горкой тушеное мясо, подлива стекает с сочных ломтей. Суккуба игриво улыбнулась, а когда ставила тарелку, изогнулась так, что полная грудь качнулась перед лицом, а сосками угодила в подливку. Суккуба подмигнула, скосила глазки на запачканную грудь, с намеком облизнулась. «Не желаешь перепихнуться, красавчик!» — журчит голоском суккуба, с ноткой легкой, возбуждающей хрипотцы. В другой раз отшил шлюховатую особу, пододвинул тарелку и кружку. «Если что, я рядом», не обиделась демоница, уходит, виляя упругой попкой. «Из суккуб фиговые официантки», хмыкнул ластик, кивнул на зал. «Гляди, пришла принять заказ, но вместо этого с аппетитом сосет член под столом у 2 игроков по очереди». «Тебе приятного аппетита», буркнул я недовольно, принимаясь за мясо. Пока кушал, болтали ни о чем, но только мясо кончилось, а кружки опустили до половины, Ластик на глазах переменился, лицо серьезное, огляделся, снизил голос. «Слушай, мы же с тобой друзья, я бы назвал нас просто приятелями по игре, но обижать не хочется», — кивнул. «Допустим, как насчет обменяться реальной инфой? Это еще зачем? Просто хочу быть уверен в тебе», — дернул плечом Ластик. «Меня зовут Томас Андерсон, русский, если что, просто батя-американец». Имя вызвало у меня ухмылку. «Буду звать тебя мистер Андерсон», — сообщил я ему с улыбкой. На мое удивление, Ластик в прикол въехал сразу, тоже улыбнулся. «Ты смотрел этот фильм? Такое старье же. Люблю классику, честно признаюсь ему. Новые фильмы, одна жвачка с порнухой и минимум сюжета». ну да», — согласился друг. «Хочешь прикол? Ластик стирает что-либо для нового, а новое это, не, ха», — хлопнул по столу ладонью. «Впечатлил, зараза, с виду такой ник неприметный, забавный, ага», щурится довольно Ластик, «сам придумал, ну и, тебя-то звать Антоном, я в курсе, а фамилия, Табаков», слегка поморщился, тихо сообщил, «погоди-ка», он буквально впился взглядом в лицо, «блин, то-то я думаю, рожа знакомая, если бы не белые волосы, да тихо ты», шикнул я на этого крикуна, огляделся, вроде никто не слышал, «не ори, пардон», поднял руки Ластик, едва не перевернув кружку с пивом. «Молчок, не буду портить малину, все понимаю». «Не, ну это все равно круто». «Да-да», отмахнулся от его слов, как от назойливой мухи. «Ты меня зачем звал? Покричать на всю таверну?» Опомнился Ластик, посмурнел, черные брови на переносице съехались. «Насчет этого, мне, как бы, больше некому высказаться. Чего случилось-то?» Заразился серьезностью и я. «Тебя, галлюцинации были?» Шепотом спросил Ластик, вот так вот в лоб, взял и спросил, и чего мне ответить, что я через день на пробежке на деревья смотреть боюсь, что теперь в спальне не ночую из-за страха желтых глаз под кроватью, или про невнятные шепоты из темных углов по ночам, а ведь подозревал, что он тоже. Ластик летает без всяких проблем, как и я, говорить ничего не пришлось, Ластик все понял по глазам и молчанию, кивнул с сочувствием во взгляде, в общем, тихо признается он, меня тоже, ты как с этим справляешься, никак, передернулся против воли, проверился у психотерапевта, он сказал, что здоров, просто игнорирую все, что не вписывается в норму, это просто фантомные последствия, тоже так думал, совсем скис парень, до вчерашнего дня, в общем, я этим человека убил, вряд ли мне за это что-то будет, такое не докажешь, прости, что, ты слышал, отозвался шепотом Ластик, в городе живу, в Новой Москве, особых глюков не наблюдал, а те, что видел, игнорил, как и ты, но пару дней назад меня начальник просто выбесил, премии лишил, я с ним поругался, так, не всерьез, наговорил всякого, типа чтоб ты сдох и все такое, дальше что, Томас сглотнул, поднял взгляд со стола, в глазах явственно стоит страх, на следующий день я увидел на нем глюка, такая, черная хрень с желтыми глазами, Ластик показал руками нечто вроде шарика или мелкого кота. Прямо на башке сидела. Начальник на меня целый день огрился, а я про себя ему всякое отвечал. А эта хрень, она росла, от каждого слова росла, и никто этого не видел, никто. Ластик схватил кружку, как в спасательный круг вцепился, выхлебал все пиво, утер губы от пены. Короче, говорят, он ночью бряк, и все, сердце остановилось. А он ведь всего на 5 лет меня старше, был старше. На 5 лет был, спокойней, одобряюще улыбнулся ему, вряд ли тут твоя вина, люди каждый день ругаются, а если он таким говнюком был, не ты же один его про себя проклинал, ага, вяло соглашается Том, в общем, не парься, даже если он из-за тебя помер, что, чего, развел я руками, люди каждый день умирают, если это не близкий тебе человек, то чего убиваться, этим ты его к жизни не вернешь, убил и убил, жизнь такая, главное, понимать, что это плохой поступок и больше так не ошибаться. Эгоистично, буркнул под нос Том. Но, сука, не поспоришь, ты всегда так людей успокаиваешь. Чего, чего, передразнил меня Томас, фыркнул насмешливо. Прямой, млять, как лом. Кто другой после таких слов в окно бы кинулся? Ну, извини, ладно, закроем тему. Как у вас со свободным временем, мистер Андерсон? Норма, хмыкнул Томас, с завтрашнего дня отпуск начинается. Потому я тогда насчет премии вспылил, блин, надо бы отвлечь его, ведь вряд ли он по-настоящему человека убил, просто ругаясь с ним, ведь правда, давай лучше поболтаем, кто чего видел, из необычного, имею в виду. Мое ты уже слышал, пожал плечами друг, свистнул суккубу. Дорогуша, еще пару пива. Да толку с этого пива, да хоть вкус, махнул рукой Томас. Том со мной солидной инфой поделился, надо бы ответить равнозначно. Начал я ему про пенек с человеческим лицом рассказывать, да так и не заметил, как вообще все выложил. Видать, очень уж на душе накипело, зато как выговорился, полегчало, словно камень с плеч сбросил. Новый друг внимательно выслушал, не перебивал и кивал в нужных местах. Вот за такие вещи я его и начал уважать. Про деревья в лесу это да, покачивает головой Томас. В парке на озере бабу зеленую видал, вот такого роста. Показал ладонью, метр с кепкой. Подумал сначала, наяда, настоящая. Как рванул оттуда, думал, туфли задымятся, как бежал. Потом понял, не похоже ни фига. Больше не встречал, может, дриада какая, или марсианка, фыркнул Том. Типа зеленые человечки и все такое. Ага, как думаешь, что это все вообще такое? Не похер ли? Проявил здоровый пофигизм Том. Главное, что с этим делать? Ну, ничего, чего так смотришь? Я в дурку не хочу. Будто я хочу, проворчал Том, отхлебнул пиво глоток и выдал. Может, админам написать? Уж в компании должны знать. Нет, рубанул я ладонью. Мутно все как-то. Ты вот соглашение к игре внимательно читал? Вообще не читал. Честно признается Том, зря, там пара напрягающих вещей есть. Первое, нельзя выдавать инфу об игре до конца бета-теста. Ну это все знают, кивнул друг. Второе, играть минимум по 20 часов в неделю. Причем, никаких приписок, что типа сообщать про баги или еще что. Просто минимально обязательное время в игре. Что-то я такого раньше не видал нигде, почесал затылок Том. Кстати, помнишь про Нишце и сценариста игры еще? После моего случая их смерти у меня прямо паранойю вызывают. Ведь точно, тыкнул я пальцем в Тома. Ты прав, что-то в этом есть. Слушай, погрустнел опять Томас. Может, в полицию обратимся, или еще куда? Честно говоря, я уже бояться начинаю. Пугает вся эта мистика. Вдруг нас тоже, того. Болтай поменьше и не будет тебе того. Главное, что ясно, кто виноват. Компания Резорт без сомнений. Только вот, что делать? Ну... Том спрятал губы за кружкой, шепнул, «Тебя ведь должны быть связи, нет у меня никаких таких знакомых», сказал я, как отрезал, «Точно, точно, тогда остается лишь плыть по течению», вздохнул Томас, «С этой игрой вообще хрень полная творится, хочешь еще странность, будто их и так мало, что еще, продажи», кратко выразился Том, «Ведь менеджер по продажам, у меня такие вещи замечать уже глаз наметан». На днях в сети появилась запись осада Шелдера. Кто-то не очканул громадного штрафа и выложил. Тебя я там, кстати, не заметил, но ты был прав, жопа была полная. В чем соль? Не врубаюсь я, к чему он клонит. Так это же как бомба рекламы. Всплеснул руками Томас. Самое время вдвое, втрое повысить продажи игры. Скидки дать, еще рекламы или еще чего придумать. А в компании не чешутся. А самое странное, а плюс плюс плюс д плюс плюс плюс плюс плюс пропало со всех торговых площадок. Нету, ни в одной стране нету. Погоди, недоверчиво улыбнулся я. Же установщик сам качал S. Там нету, как маленькому сказал Том, нигде. В твердом виде тоже ничего. На игровых выставках тишина, никаких презентаций. Такое ощущение, что над игроками просто устроили эксперимент, в частном порядке. А может и власти тоже участвуют. Теория заговора, хмыкнул я, отпил пиво из пузатой кружки. Она самая, довольно кивает Том. Без толку устроить теории, оставил я пиво в сторону. Предпочитаю факты, а их мало. Давай просто расслабимся и спокойно насладимся игрой. Ты все еще хочешь играть в это? Томас обвел презрительным взглядом весь зал. После всего, чего еще делать? Пожал я плечами. Скучно. В другое что-нибудь поиграй, раз не имется. Ну уж нет, на этот раз улыбка вышла неприятной, вон как Томас отодвинулся. Хочу пройти до конца и посмотреть, чего же нам так хотят показать. Ты это о чем? Не врубился Том. Ты не замечал? Настала пора удивляться уже мне. Все слишком быстро. Разве в обычных ММО так резко дергают главный сюжет? Такие игры должны раз развлекать как можно дольше. А тут едва половина намеченного на бету времени прошло, а уже почти финал. Оглянись, фракция бездны уже уничтожила королевство людей. Рилов выдает новые навыки каждый уровень и вырывает из любой точки к себе, чтобы выдать обязательное задание. Нам просто показывают все насильно, не считаясь с желаниями игроков. Ты обязан играть, если нет пары сотен тысяч на штраф за нарушение договора, а тут тебя уже ведут неписи. Может, ты и прав, спокойно отреагировал Томас, но что тут такого, чтобы показывать? Циклы, это слово упало с губ камнем, война, про инвент еще не забыл, это не шутка. Да ну, бред, нервно засмеялся Том, целую игру запилить, чтобы такую второсортную историю втюхать, да я тебе сам таких 300 за час накидаю. Зачем? Чтобы поверилось на фоне галюнов в реале, бред, может и бред, соглашаюсь кивком, не спал нормально уже 2 дня, кошмары мучают, может, все это эксперимент или просто случайность, что люди начинают видеть монстров, убивающих других людей. Ладно, пойду в реал, или еще поболтать хочешь? Нет, Том приподнял кружку, салютуя, увидимся, ага, удачи, выход. В одном мнении мы с Томом сошлись, бесполезно пытаться что-либо изменить, кому сказать, куда сообщить, кто поверит, всю информацию вокруг игры так плотно опекают, что глаза на лоб лезут, даже на форуме игры все мгновенно затирается, как не играй словами. Мне долбанули бан на неделю, за попытку создания темы «Фантомные глюки», у кого еще? Как-то прятаться я посчитал излишним. У компании есть на меня все. N-таблетка пересылает данные в реальном времени, когда играю в A++++, D++++++. Они все знают, уверен. Да что раскрывать, какой заговор. Смешно, мы ведь ничего не знаем. Просто у игроков визуальные галлюцинации, у некоторых. Что тут к делу пришьешь? Ничего. А в самой игре что-то не видать орущих на площадях демонов. Кто что-то знает, тот помалкивает в тряпочку, как я, как Томас, а игровые события только набирают обороты. Нас заваливают заданиями, я не успеваю менять снарягу, как кидают выполнять новые. Я побывал на битве за Эльфийский лес, ее возглавил архидемон похоти. Я все время держался в воздухе, не желая попасть под всеобщее безумие. Демоны трахали все живое, а все живое трахало демонов, и при этом активно резалось. Той ночью я уснуть не смог. Все пытаюсь не вспоминать многотысячную оргию с кровью и трупами вместо кроватей. Легион убийства показал, что такое изящно убивать. Гномские города не пылали, даже ни одного камешка не рухнуло с подземных крепостей. Только без счета мертвых, всюду. Кровь и трупы, щедро приправленные тишиной и тьмой подгорных царств. Ни одного выжившего. На вторую битву за Элдер, где обосновались выжившие люди, я не пошел, наплевал на все и просто вышел из игры до начала. Ластик пошел, он потом хвастался сединой на висках у игрового аватара. Архидемон страха пронял его так, что бедолага заикался 4 дня, и ни одного больше столкновения с ангелами. Бездна и небеса словно разграничили сферы влияния. Мы уничтожаем гномов, они вырезают поселения цвергов и города темных эльфов. Мы гнобим людей, они косят без жалости акрополи немертвых. И так во всем. Нижний мир стремительно теряет жителей всех рас, а небеса и бездна столкнутся лишь тогда, когда никого кроме них не останется. Но свидетелей тому уже не будет. Я осунулся, обзавелся синяками под глазами, стал больше курить. Плохо сплю, постоянно болит голова, никуда не выхожу из дома, продукты покупаю доставкой на дом. Мы с Томом договорились встречаться по паре часов в игре. Мы просто сидели в таверне и никуда больше не ходили. Рилафу это не понравилось. Карму порезали так, что посох больше не экипировать, как будто мне уже не похер, у меня больше нет сил смотреть эту историю. С Томом вообще беда, вокруг парня в реале умирают люди, хотя по его словам он тут ни при чем, просто видит монстров, видит, как человек попадает под машину, не замечая под ногами какую-нибудь мелкую хрень, или как существа, похожие на призраков, пролетают сквозь людей, а потом кто-нибудь в толпе обязательно рухнет, схватившись за сердце. Что-то назревает в мире, в настоящем мире, а нам все показывают в игре чертову историю 4-го цикла. Для чего, зачем, никто не говорил. Мучения прошли за неделю до конца бета-игры. Я проснулся, выпил стакан воды, размялся, курить не стал, просто с обреченным вздохом улегся на диван, подключил N-таблетку, и нет в загрузочной комнате больше A++++, D++++++. Черный плакат с красной надписью. Серверы отключены. На всех играх компании одна и та же надпись. Вышел в реал, включил планшет. Сайты компании лежат, домены удалены. Входящий звонок заставил вздрогнуть. Аватарка Томаса на экране. Он почти не отличается от игрового перса. Черный ежик волос, брови в разлет, серые глаза и тонкие губы, упрямый острый подбородок, обычный парень, каких сотни, ответить, Антон, привет, лови ссылку, там такое? Что опять? Ты хоть в курсе, что сервера? Да плевать, заорал с экрана Том. Посмотри, что я скинул. Там директор компании выступил по трем центральным каналам. Это видео крутится по всему миру прямо сейчас. Уже 2 миллиарда просмотров на Ютабе. Там про цикл, про игру, про все. Ладно, ладно, не ори. Я отключил звонок, тыкнул пальцем в витиеватую буквенную ссылку. Открылся экран довольно паршивого плеера. Обстановка на видео довольно скудная. Честно говоря, никакая. 4 белых стены, одно окно, за ним вид, как с высокой горы, солнышко заглядывает. А в центре комнаты постамент с огромным оранжевым камнем, похожим на янтарь. Если бы янтарь бывал булыжниками метр на метр. Вот в кадр заходит представительного вида мужчина. Он напомнил мне того психотерапевта. Такой же строгий, черный костюм без галстука, проседь в темных волосах, добрые голубые глаза. Вот только улыбка горькая, печальная. Здравствуйте. Чуть механическая речь показывает, что работает синхронный перевод. Меня зовут Виктор Линдерберг. Эта видеозапись сейчас должна попасть в эфир большинства стран и новостных медиа. Это стоило немалых, я вам скажу. Мужчина рассмеялся довольно приятным, искренним смехом. Прямо смотрит в объектив камеры. Директор компании Резорт. Бывший директор, бывшей компании. Она уже час, как не существует. Чем дольше я слушал размеренную речь этого человека, тем больше в голове стукали воображаемые шестеренки, складывая пазл. Он говорил правду, аргументировал, доказывал и показывал. Я узнал и понял, мы с Томасом не психи, как еще и около 10% других игроков по всей планете. Я принял и то, зачем они все делали. Почему нам пришлось целый месяц балансировать на грани безумия. То, что делал этот человек, можно выразить одним предложением. Виктор Линдерберг одной историей, за полчаса, простыми словами перевернул мир. Это все правда. Истина, с большой буквы. Пятый цикл грядет. Существуют люди, что знали это уже давно и подготовились. Не власть государств, а обычные люди, с необычными идеями и большими деньгами. А мы, те, кто играл в ангелов и демонов, видели, как это было в прошлый раз. И мы те, кто застанет пятый. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.